Глава 30. Карлос. 7 месяцев назад. 29 ноября. Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Как можно хоть кому-то доверять, если ты не доверяешь себе? Вопрос Карлы преследовал меня 2 дня. Когда я впервые узнал правду о своем состоянии, я ни минуты не сомневался в том, что всегда буду Карлосом. Я уже 19 месяцев был в состоянии фуги, когда появилась Эйми. Правда заключалась в том, что я отрицал свое состояние. Я еще не осознал серьезность своего положения. Проходили дни и месяцы, и словно туман над океаном на восходе солнца, исчезала уверенность. После отключения сознания и разговора Натальи с доктором Файнштейн стало ясно, что мой мозг постепенно выздоравливает. Вопрос был не в том, выйду ли я из состояния фуги, а в том, когда, как и где это случится. Неизвестность пугала меня. Я верил, что Наталья вырастет моих сыновей. Она обеспечит им безопасность и воспитает вдали от семьи Доната. Если, спаси Господи, Джеймс, вернее я, не захочет взять на себя ответственность. Я верил, что Джулиан присмотрит за своим братом и верил, что в своей бунтарской предподростковой манере он не только поможет мне снова осознать отцовство, но и сделает так, что я снова захочу стать отцом. И в этом поможет его тетя. С того дня, когда я очнулся в больнице, я мало чему верил, кроме своего искусства. И я не верил никому, кроме своих сыновей и Натальи. «Ты тот же человек», — снова и снова повторяла мне Наталья. «То же самое тело, то же самое сердце, та же душа». Головные боли перестали реагировать на лекарства. Как заметила Карла, они стали чаще и сильнее. То же самое происходило и с ночными кошмарами. От них мой желудок завязывался в узел, а сердце трепыхалось почти до самого утра. Мне пора было рискнуть. Пора было поверить в себя. Пришло время поверить в то, что человек, которым я стану, будет поступать правильно. Я открыл сейф, который купил специально. В него я положил свое свидетельство о браке, свидетельство о смерти Ракель и свидетельство о рождении сыновей. Потом добавил диск с медицинскими заключениями, результатами обследований, ключи, пароли к моему ноутбуку, компьютером в галерее и аккаунтом в интернете, несколько флешек с другими важными документами, а также дневниковые записи. Я сложил в сейф все, что могло мне помочь понять, кто я, как попал в Мексику, как жил и кого любил. Квинтэссенцией последнего был один из моих самых любимых снимков. Наталья, рука об руку с мальчиками, на фоне пляжа Сикателла. Наконец я написал письмо и адресовал его Джеймсу. Незаклеенный конверт и помолвочное кольцо Эйми я положил сверху. Потом с тяжелым сердцем и с молитвой я закрыл крышку, установил код, дату рождения Джулиана и отправился на поиски своего старшего сына. Мне надо было рассказать ему свою историю. Я должен был объяснить ему, как себя вести, когда я забуду, что я его отец. И мне придется рассказать, как научить меня снова быть отцом. Наталья ждала меня за домом. Она сидела на невысокой кирпичной стене, лицом к океану, подняв голову к ночному небу. На чернильном холсте сверкали звезды, особенно яркие при молодой луне. Бриз, налетавший с воды, поднимал ее волосы, буйную шевелюру, в которой мне хотелось затеряться. Я залюбовался ею, впитывал каждый изгиб, чтобы не забыть ни одной детали, когда буду описывать свой день. Над все еще была в бикини после послеполуденного пребывания на мексиканском солнце. Бирюзовые завязки выглядывали из-под белого льняного пляжного халата, обнимая ее шею, словно руки любовника. Я подумал о нашем будущем, гадая, сколько раз я еще смогу посмотреть на нее своими глазами. Увижу ли я ее снова? Она собиралась завтра улететь домой, чтобы до рождественских каникул завершить проекты этого года. Нахлынувшие эмоции подтолкнули меня к ней. Почувствовав мое присутствие, Наталья повернулась ко мне и улыбнулась. Ее пальцы сплелись с моими. Как все прошло? Ветер ударил меня в спину, взъерошил ей волосы, Я поймал завитки, прилипшие к ее влажным губам, и убрал их за ухо, позволив своим пальцам задержаться на изящной линии ее шеи. Мой взгляд скользил следом за пальцами, когда они опустились к впадине ключицы и пробежались по округлостям ее грудей. «Он подавлен», — ответил я. Джулиан плакал, я тоже плакал. Я оставался с ним, пока он не уснул беспокойным сном. У него появятся вопросы, когда он все осознает. Наталья раздвинула колени, чтобы я встал между ними. Я отвечу на любой его вопрос. Я легко поцеловал ее в лоб, и ее пальцы нажали на мои бедра, прижимая меня. «Я люблю тебя, Нат. Я тоже люблю тебя, Карлос. И всегда буду любить тебя, любого тебя». У меня защипало глаза. Лицо напряглось, когда я попытался сдержать эмоции, еще не остывшие после долгого разговора с Джулианом. Прижав руку Наталии к сердцу, я прошептал у самых ее губ тоже сердце и поцеловал ее. Между поцелуями я рассказал ей о тех вещах, которые положил в сейф. Я написал самому себе 2 письма. Одно я положил в сейф, другое отправил по почте тебе. Мне? Не вскрывай его. Сохрани для Джеймса. У Натальи перехватило дыхание, и она напряглась под моими блуждающими руками. Что в нем написано? Я поцеловал ее в шею, ощутил соленый вкус ее кожи и произнес молитву о том, чтобы в конце концов у нас двоих и у моих сыновей все получилось. В нем написано, начал я, развязывая тесемки ее бикини. «Дорогой Джеймс», я пересказывал то, что написал в письме, и любил ее, надеясь, что это не в последний раз.